лежать вместе с кем-то. Во сне и сновидениях человек одинок, как нигде больше. Когда два человека спят в одной постели, это свидетельствует об их близости. Выбор совместной постели, ритуал партнерства, он скрепляет единство двух людей. Нет ничего более интимного, чем разговоры в постели. Французская постель с большой простыней и одним одеялом на двоих особенно способствует тому, чтобы люди в ней спали, тесно прижавшись друг к другу. Постель на практике выявляет, к чему стремятся партнеры, к большей близости или к сохранению дистанции. И в том и в другом случае их тела говорят на понятном языке. Американская писательница Эвани Томас в своей небольшой книге «Тайный язык спящих» насчитала неожиданно много возможных поз во сне, целых 39. Тут и классическая поза ложки, и велосипед-тандем, и ремень безопасности, когда партнеры спят, крепко прижавшись друг к другу, и застежка-молния, при которой их ноги переплетены. В почти экстремальной позе бутерброд, один из партнеров, лежит на втором, очевидно, не опасаясь задавить или задушить его. Но скоропалительные выводы о качестве или психологии отношений, основанные на выборе позы, ошибочные. Например, поворачивается ли один из партнеров к другому спиной или нет, связано скорее с удобством данной позы. Однако совместный сон ставит множество вопросов. Какую степень физической близости желательно, нужно, можно выдерживать? Спать, прижавшись животом к спине партнера, или чтобы нога одного лежала на ноге второго? Можно ли судить по степени близости в постели об отношениях партнеров? Является ли сон в отдельных постелях, быть может, чем-то уже вроде отдаления по мелочам или даже признаком скорого конца отношений? Простых ответов тут нет. Правда, многие люди не забивают себе голову подобными рассуждениями. Для них совместная постель со временем стала просто привычкой, над которой не задумываешься. Счастливчики. Совместный сон в одной постели может стать проблемой, если один из партнеров храпит, а храп силой в 100 дБ может приближаться к уровню рева мотоцикла, разговаривает во сне, ритмично, несознательно двигает руками или страдает синдромом беспокойных ног. В этом случае он не может противиться внутренней неконтролируемой во сне потребности. Или у партнеров могут быть разные биоритмы, и они засыпают в разное время. Иногда помогают более широкая постель и два одеяла вместо одного общего. Есть пары, которые со временем решают больше не делить друг с другом постели, спать врозь, чтобы не мешать друг другу отдохнуть. Австрийский исследователь сна Герхард Клёш пришел к твердому убеждению, что женщины обычно хуже спят, когда рядом спит мужчина, потому что чувствуют ответственность за него. А мужчинам именно поэтому спится лучше рядом с женщиной. Об этом говорит и еще один важный довод. Случалось, что инфаркт распознавался легче, потому что партнеры были рядом в одной постели. На вопрос, надо ли спать отдельно, вероятно, не всегда можно ответить. Многие вовсе не хотят отказываться от физической близости. Но даже если совместный сон стал для одного из партнеров проблемой, а он не хочет засыпать в одиночестве, можно найти компромиссное решение. Например, перейти ночью в другую постель или в другую спальню. А еще существуют односпальные постели, которые с помощью застежки-молнии и креплений можно превратить в большую двуспальную постель, если возникает потребность в близости, и снова легко разделить, если эта потребность исчезает. Некоторые пары спят, хотя и в одной постели, но валетом. Прекрасным выходом кажется комната на двоих, придуманная в начале 20-х годов 20 века архитектором Отто Брайнеттоном. В ней две постели разделены стеклянной стеной. Можно было спать рядом и не мешать друг другу. Долгое время, само собой разумелось, что партнеры спят в одной постели, никому и в голову не приходило, что может быть иначе. Многие люди только в последние десятилетия начали сомневаться в этом. Теперь говорят уже о свободе выбора, за которую и идет борьба, когда партнеры пытаются определить оптимальную меру близости. Возможно, сон в разных постелях в некоторых случаях помогает сохранить отношения. Или все-таки сон вдвоем.